Сегодня мы, потомки победителей в страшной и тяжелой войне, отмечаем праздник Победы. Именно в России наиболее пострадавшие, именно в России, чьи солдаты и офицеры, труженики тыла на своих плечах вынесли всю тяжесть Победы, этот праздник встречаются слезами на глазах. Слишком дорогой ценой досталась Победа. Ее последствия и сейчас ощущаются. Никогда и никто в Европе так глубоко не ощущал и не ощутит и боль, и радость россиян в этот праздник. Но есть люди зависимые, ущербные. Для них чей-то успех или, не дай бог, слава – нож в горло. Их просто корежит, выворачивает от ненависти к успешному человеку и даже стране. Сказать прямо о зависти, ревности, навлечь на себя гнев и презрение. И в чем же выход? А очень просто – искать недостатки, грехи и грешки успешного человека, выставить их на передний план своего оценочного мнения, чтобы показать, вот вы ими восхищаетесь, возводите хвалу, так смотрите, они ничем не лучше нас. И эти люди с упорством, достойным другого применения, выискивают темные стороны Победы и прямо сладострастно выставляют их на всеобщее обозрение. Это люди-реваншисты. К сожалению, такие люди есть не только с той, но и с нашей стороны. И вот в этот очередной юбилей мне хочется напомнить о трудностях Победы и сдать ответ ее мерзким критикам.